Прожив 3 недели в таком неспешном режиме, Мишка почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы вплотную заняться своим новым организмом. Тело, что ему досталось, было жилистым, крепким, с хорошей реакцией, но совершенно нетренированным. Похоже, кроме нескольких подростковых драк, ничего другого в активе у бывшего хозяина тела не было. Так что, едва закончив с полировкой приклада для старого ружья, Мишка принялся про себя разрабатывать систему тренировок. Растяжка, бой с тенью, ножевой бой по армейской системе, которая пару раз спасла ему жизнь в армии, да и просто отработка ударов на подходящем мешке. Собирать тренировочный комплекс Мишка и не думал. И так светился со своими проколами, словно фонарь. Так что, закончив с ружьем, он начал плавно нагружать свое тело. К его удивлению, сложнее всего пришлось с растяжкой. Предыдущий Мишка явно не помышлял о спорте, занимаясь только насущными проблемами. В общем-то, Мишка нынешний его понимал. Когда в доме из кормильцев только бабы да огород, а все добытое ими доблестно пропивается, поневоле начнешь думать только о том, как зимой с голоду не помереть. Теперь, уже немного понимая, куда примерно его закинуло, Мишка представлял, какие тут зимы. В общем, убедившись, что после физических нагрузок ушибленная его голова ведет себя нормально, парень начал приводить себя в порядок и попутно, чтобы хоть как-то не сорваться в депрессию и истерику, вспоминал свою прошлую жизнь. Детство, которое, не кривя душой, можно назвать счастливым. Юность, в которой бывало всякое, но ангел-хранитель справлялся со своей работой и вытаскивал его буйную головушку из неприятностей. Служба в армии, где из молодого оболтуса за 2 года сделали, если не профессионала, то хотя бы бойца, способного грамотно действовать в пределах поставленной задачи. Пройдя Кавказскую войну, Мишка, вернувшись на гражданку, неожиданно для себя понял, что не понимает, как жить дальше. На первый взгляд все было понятно. Устраивайся на работу и живи как хочешь. Главное — работу найти. А на самом деле все оказалось не так просто. Даже имея на руках диплом о высшем техническом образовании, Мишка оказался никому не нужен. И все упиралось в его участие в боевых действиях. Мишке прямым текстом говорили на собеседованиях, что отмороженные на всю голову стрелки им не нужны. Найдя с грехом пополам какую-то контору, занимавшуюся всем подряд, он честно пытался вжиться в мирную жизнь. Пахал как проклятый, приходя домой за полночь, забывал про выходные и отпуска, но выбраться из жизни на грани нищеты не получалось. Начальство наедало ряхи, приобретало новые машины и меняло секретарш, а в его жизни все было по-прежнему. Поймав себя на том, что больше не может и не хочет так жить, Мишка уволился и, немного помыкавшись, устроился на работу в небольшой автосервис. Ему всегда нравилось работать руками, видя реальный результат своих трудов. За то время, пока он загонял себя на работе, тихо ушли один за другим из жизни родители, своей семьи не сложилось, и Мишка вдруг понял, что проводить долгие вечера у дебилизатора ему совсем не хочется. Побегав по инстанциям, он приобрел охотничье ружье, итальянское пятизарядное Бинелли, подходящую снарягу, и, недолго думая, в ближайший сезон отправился на охоту. Купив лицензию на гусиной тяге, он познакомился с толковыми мужиками, выезжавшими на природу не просто водки попить, и вскоре начал обрастать знакомствами. Именно так он пришел к мысли, что для одного мотаться по городу достаточно мотоцикла. Так что следующим этапом стало приобретение и ремонт железного коня. Знакомство среди инспекторов ДПС помогло ему приобрести тяжелый мотоцикл без коляски. На вопрос, почему именно такой, Мишка с грустной усмешкой пожимал плечами, откровенно отвечая, что на иностранную технику слишком долго зарабатывать придется, а кататься уже сейчас хочется. Так он и жил, деля время между работой и увлечениями. Несколько попыток создать семью закончились ничем. Девушки, едва узнав, что он не топ-менеджер большой корпорации, не бизнесмен, моментально испарялись, оставляя в душе чувство незаслуженной обиды. Наконец, ему надоело переживать и бороться с чувством неполноценности, и он переключился на профессионалок. Тут все было намного проще. Заплатил, получил искомое и забыл. И вот, когда жизнь вошла в нормальное русло и катилась по накатанной колее, новый фортель. Словно кому-то там наверху не понравилось его поведение, и этот кто-то решил одним движением изменить все. Задумавшись, Мишка не услышал, как в избу вошла тетка, и вздрогнул, когда услышал ее изумленный вздох. Он как раз сделал очередное отжимание, когда Глафира, испуганно охнув, запричитала. «Мишенька, сынок, да что же делается-то? Тебе же доктор сказал лежать!» «Мама Глаш, уймись!» Плавно поднимаясь, с улыбкой выдохнул Мишка. «Это я специально, чтобы кровь разогнать. Да и доктор сказал, что если не сильно, не особо напрягаясь, то можно». «Ох, Мишенька, поберегся б ты, ведь едва живой остался», — удрученно вздохнула женщина. «Ну не всю же жизнь мне лежать, мама Глаша», — улыбнулся Мишка. «Вот начну ходить ровно и крыльцом займусь, это ступеньки сгнили давно, так и до беды недалеко. Я, мама Глаша, потихоньку, не спеша. Помню, что доктор сказал», — попытался успокоить он женщину. «Ох, смотри, сынок», — покачал так головой, — «сам думай, взрослый ты у меня уже, мужик, почитай». «Вот потому и занялся гимнастикой, что мужик», — тут же нашелся Мишка. «Зима скоро, у нас во дворе конь не валялся, дров купить надо, угля». «За дрова я уже договорил, с лесопилки две подводы бревен привезут», — поспешила успокоить его тетка. «Этого мало, все равно уголь нужен, зима длинная», — упрямо качнул головой Мишка. «Так дорого его покупать-то», — вздохнула Глафира. «Не дороже денег, мама Глаша», — отмахнулся парень. «Есть у меня одна мыслишка, как это дело решить». Он и вправду решил обратиться с этим вопросом к инженеру, сарай которого натворил столько бед. «Уголь для депо все равно закупают, так почему бы не приобрести его у того, кто этот самый уголь в депо и везет? Главное, чтобы инженер свел его с нужными людьми». Словно в ответ на его мысли в дверь постучали, в избу вошел инженер в сопровождении урядника еще двух мужчин в каких-то мундирах. Удивленно глядя на эту делегацию, Мишка напрягся, не понимая, что происходит. Но чуйка, доверять которой он привык еще в армии, молчала. «Здравствуй, Михаил», — откашлявшись, пробасил урядник, расправляя усы. «По делу мы к тебе, вот знакомься. Господа дознатчики, по делу, значит, в котором ты пострадал, поговорить с тобой хотят». «Милость просим, господа, присаживайтесь, спрашивайте», — осторожно кивнул Мишка, усаживаясь на лавку. Гости расселись, и один, помладше возрастом и с меньшими вензелями на странных кургузых погонах, достал из портфеля какие-то бумаги. Старший, задумчиво осмотревшись, пожевал узкими бескровными губами и, вздохнув, спросил. «Вы готовы отвечать правду, молодой человек?» «Врать не приучен, ваш благородие», — пожал Мишка плечами. «Что вы можете рассказать о моменте, когда случился взрыв?» «По существу ничего», — развел Мишка руками. «Когда рвануло, меня по голове приложило, я сознание лишился. А потом, когда очнулся, понял, что не помню ничего. Имя, собственно, с трудом вспомнил. В первый день даже мать не признал», — добавил он, кивая на тетку. «Это и доктор подтвердить может. Он как раз тут был». «Странно вы как-то разговариваете, молодой человек», — насторожился старший дознатчик. «То как крестьянин простой, а то как человек с образованием. С чего бы это?» «Если бы я сам знал», — усмехнулся Мишка, лихорадочно продумывая дальнейшую линию поведения. «У меня после контузии разные странности начались. Это даже доктор заметил и пообещал бесплатно лечить меня, если я позволю ему себя наблюдать». «Вот как? Интересно», — скинул брови дознатчик. «Что ж, продолжим. Вы вините господин инженер в своих бедах?» «Нет», — помолчав, решительно заявил Мишка. «Нет тут его вины. Скорее тут против него умысел. Чтобы его виноватым сделать, а то и вообще убить. Да и господину уряднику это все уже рассказывал». «А теперь нам расскажите», — не дрогнув, потребовал дознатчик. «Как прикажете», — вздохнул Мишка, собираясь с мыслями, вспоминая все, что успел наговорить уряднику. «Значит так. Господин инженер сказал, что собирал у себя в сарае дизельный двигатель. И топлива у него была всего одна ведерная канистра. Сам по себе двигатель взорваться не может, потому как он железный. А ведро солярки так взорваться не может», — закончил он, голосом выделив ключевое слово. «Не то количество». «Какое, по-вашему, количество дизеля нужно, чтобы добиться такого взрыва?» — тут же последовал вопрос. «Много. Цистерна примерно», — попробовал выкрутиться Мишка. «И откуда у вас такие познания во взрывном деле?» «Так нет у меня серьезных познаний», — пожал Мишка плечами. «Я просто подумал, что если горсточка солярки просто загорается, то когда ее много, полыхнуть должно серьезно. А много — это даже не бочка, это цистерна. Да и не взорваться она должна, а загореться. А пожар, слава богу, не было». «Это вы верно подметили. Не было», — задумчиво протянул дознатчик, разглядывая его непонятным взглядом. «Что еще скажете?» «А что тут скажешь?» — удивился Мишка. «Я тут на досуге подумал, как оно из чего случиться могло, и показалось мне, что кто-то очень хотел от господина инженера избавиться. Или убить, или на каторгу, не суть. Главное, отсюда убрать. И выходит, искать надо того, кому это было бы выгодно». «Ищи, кому выгодно. Откуда такие познания, молодой человек?» — тут же зацепился дознатчик. «Так я ж грамотный, ваше благородие, и газеты вон почитываю, книжку иной раз полистаю, если минутка свободная найдется». «Да, урядник рассказывал, что вы необычный молодой человек, хотя знает он вас с самого детства». «Это верно. Господин урядник меня еще пацаном сопливым помнит», — поспешил согласиться Мишка. «А теперь расскажите, как повел себя господин инженер по отношению к вам и вашей семье, когда выяснил, что вы пострадали, но живы». «А как повел? Честно. и ружье мне отдал за место разбитого, и денег уплатил за лечение и заработок потерю. Все честь по чести». «И что он при этом говорил?» — не унимался дознатчик. «Да почитай, ничего и не говорил», — почесав затылки, признался Мишка. «Дядька мой тут выступать начал, так господин урядник его осадил, а я уж решение принял, которое всех устроило. Все про Николая Аристарховича было. Я на него и ссылался, как на человека от власти. Он свидетель, ему врать мундир не позволит». «Да, мундир», — задумчиво повторил дознатчик, бросив на урядника быстрый взгляд. Но полицейский, сидевший все это время на лавке, выпрямив спину, сложив руки на эфесе служебной сабли, даже усом не пошевелил. Взгляд его был устремлен в стену, словно куда-то за горизонт. «Значит, претензий у вас, господин инженер, нет?» — последовал очередной вопрос. «А с чего бы им быть?» — сделал вид, что удивился Мишка. «Я ж сказал, он все честь по чести сделал». «Значит, жалобу в суд вы на него подавать не собираетесь?» — продолжал допытываться дознатчик. «Нет, говорю же, чем больше думаю об этом деле, тем больше понимаю, что не все с ним так просто». «Вынужден с вами согласиться», — задумчиво проворчал дознатчик. «С этим делом и вправду все непросто. Скажите, а урядник ничего от вас не требовал?» — вдруг спросил он. «Вы это про что?» — растерялся Мишка. «Ну, не просил он вас, что вы, господин инженер, выгораживать начали, жалоб не подавали, или, может, пугал вас чем?» «Да Господь с вами, господин хороший», — Мишка сделал вид, что возмущен до глубины души. «Николай Аристархович добрейшей души человек и полицейский честный, да и зачем бы ему, господин инженер, защищать?» «Чужая душа потемки», — вздохнул дознатчик, поднимаясь с лавки. Спустя еще неделю Мишка уже достаточно бодро шарахался по двору, то и дело орудуя различным инструментом. Отремонтировав крыльцо, он сменил колодезный сруб, после чего занялся крышей сарая. Тетка Глаша только охала и причитала, заклиная его быть осторожней, но Мишка, усмехаясь в ответ, неизменно повторял одно и то же. «До зимы успеть надо». Договорившись с соседом, он скатался с теткой на рынок станции, где в десятке разных лавок закупил все потребное для долгой зимы. Точнее, занималась закупками тетка, он же с мрачным видом стоял рядом и вклинивался в разговор, когда замечал, что ее пытаются обмануть. Получилось все до смешного интересно. Взяв с полки банку с чаем, он повертел ее в руках, автоматически отметив про себя вес. Местная система измерений выводила его из себя, все эти фунты и осьмушки просто бесили. Так что Мишка решил просто понять для себя, сколько именно товара находится в данной упаковке. Подойдя к весам, он поставил банку на одну чашку и, выбрав подходящую гирьку, бросил ее на вторую чашку. Проверять он никого не собирался. Мишке нужно было визуально запомнить, какая гирька сколько весит. Но, к его удивлению, гиря весила меньше банки с чаем, хотя на этикетке четко был пропечатан именно такой вес — четверть фунта. Удивленно хмыкнув, Мишка подхватил с чашки гирьку и уже целенаправленно принялся вертеть ее в руках. Заметив его манипуляции, приказчик, разбитной парень с прилизанным прямым прибором, в атласном жилете и хромовых сапогах со скрипом, бросил на прилавок платок, который крутил перед теткой, и рысью метнулся к парню, пытаясь выхватить у него гирьку. Заметив его нервозность, Мишка чуть развернул корпус и, дождавшись, когда приказчик вытянет клешню, чтобы дотянуться до гирьки, перехватил его руку и, довернув корпус, взял ее на излом с угрозой прошипев: «Не балуй, покалечу». «Пусти, аспид!» — взвыл приказчик от боли в вывернутом под неестественным углом плече. «Хозяин знает, что ты народ дуришь, или с ним делишься?» — спросил Мишка, усиливая нажим. «Не знает!» — взвыл приказчик, вставая на цыпочки, чтобы уменьшить боль. «Другие гирьки где?» — не унимался Мишка. «Под прилавком». «Ладно», — выдохнул парень и, резким толчком откинув приказчика в сторону, отпустил его. «Ну что теперь делать будем?» — спросил Мишка, глядя ему в глаза. «А ничего ты мне не сделаешь», — зашипел в ответ приказчик. «Не докажешь. А с тобой, голытьба, мы еще посчитаемся». «О как! Так, может, прямо сейчас попробуешь?» — презрительно усмехнулся Мишка, сжимая кулаки. «Чего тут у тебя, карпуха?» — раздался хриплый голос, и из подсобки вылез кряжистый мужик с длинными, как у обезьяны, руками, заросший по самой брови бородой цвета перца с солью, в холщовой рубахе и крепких парусиновых штанах. На шее у мужика Мишка заметил длинный шрам, сбегавший от подбородка под воротник на грудь. Сутулый, но явно очень сильный мужик обвел лавку настороженным взглядом и, заметив, что приказчик держится за локоть, удивленно хмыкнул, покосившись на стоявшего прилавка парня. «Че бузишь, парень?» — прохрипел он, мрачно сверкнув глазами. «А не надо людей дурить, тогда и бузы не будет», — показал Мишка гирьку. «То не твоего ума дело, парень, отдай», — разом подобравшись, зарычал мужик. «Отдай ему, Мишенька», — вдруг взмолилась тетка. «Это же варнак каторжный убьет». «Не рискнет», — усмехнулся Мишка. «Это ж каторга пожизненная». «Нет, здесь он меня убивать не станет, а дальше как бог даст». «Умный», — неожиданно оскалился мужик. «Умный», — кивнул Мишка. «Так что, договариваться станем или шум поднимать?» «Чего хочешь», — подумав, спросил мужик. «Три мешка муки, мешок соли, две коробки чая», — быстро перечислил Мишка. «Много», — качнул варнак косматой головой. «Шум вам дороже встанет». «Думаешь, за горло нас взял?» — помрачнел мужик. «Нет, но за наглость наказывать надо. И за глупость. Он по глупости своей наглеть начал, а обнаглев, на меня в драку полез, хоть и не знает, кто я. Вот пусть и платит», — ответил Мишка, кивая на приказчика, не отводя взгляд от глаз мужика. Одновременно с этой игрой в гляделки Мишка мысленно накачивал себя злостью, пытаясь взглядом показать противнику, что не боится его и готов драться. «Я зверь, я готов убить», — билось в мозгу парня. Спустя пару минут варнак не выдержал, тряхнув головой, медленно отступил к прилавку, повернулся к приказчику и приказал. «Дай, что сказано». «Да как же это, Савва!» — взвыл тот. «Он же завтра опять придет». «Не придет», — рыкнул мужик и, повернувшись, вопросительно посмотрел на Мишку. «Не приду. Наказывают один раз», — кивнул ему Мишка. «Дай», — отрезал варнак и тяжело затопал в подсобку. «Телега перед лавкой. Загружай», — скомандовал Мишка. «И не вздумай дерьмо всучить. Больше не прощу». Вздрогнув от его тона, приказчик выскочил в подсобку, и спустя пару минут двое пропойного вида мужичков уже сгружали в телегу мешки с мукой и солью. Чай варнак вынес сам и, передавая его Мишке, тихо сказал. «Шустрый ты парень, рисковый. Мне такие нравятся, сам таким был. Только теперь осторожней будь, Карпуха не простит». «Ну, тут уж как бог даст. Я ведь тоже не пальцем деланный», — усмехнулся Мишка, забирая добычу. «Человечья кровь не звериная, у нее вкус другой». «Знаю, пробовал», — коротко ответил Мишка, и варнак удивленно замер, глядя на него неверящим взглядом. «Тайга она большая, и люди в ней разные встречаются, а я уже 4 года как один на промысел хожу». «Ну, я сказал, а ты слышал», — кивнул мужик, развернувшись, вернулся в лавку. «Ох, Мишенька, что ж ты делаешь? Зачем было так рисковать? Это ж зверь лютый», — запричитала тетка, клещом вцепившись в Мишкин рукав. «Зверь он, может, и зверь, да только умный», — усмехнулся в ответ парень. «Все, мам, Глаш, поехали дальше. И так полдня потеряли». Полученные от инженера 2 рубля они потратили все, зато телега оказалась набитой почти под завязку. Перетаскав все купленное в подклеть, сарай и подпол, Мишка отогнал телегу обратно хозяину и с чувством выполненного долга вернулся домой. По словам тетки, зиму теперь они переживут без особого напряжения. А если учесть, что в следующем месяце от инженера будут получены еще деньги, то можно сказать, что беспокоиться не о чем. Устало присев на лавку, Мишка прикрыл глаза, проигрывая в памяти все, что успел увидеть за день. Деревенька, в которой он оказался, притулилась к узловой железнодорожной станции, где были депо, ремонтные мастерские и склады. Еще пара деревень растянулись вдоль железной дороги, и большая часть мужского населения всех этих деревень работала на станции. Кто грузчиками, кто мастерами в депо. За самой станцией начал разрастаться городок, в котором проживала состоятельная часть населения, так сказать, элита местного разлива. В верстах в 7 выше по реке, протекавшей мимо станции, была еще угольная шахта, обеспечивающая чугунку топливом. Там в основном трудились каторжники, но и местные не брезговали наниматься туда в зимний сезон, чтобы повысить благосостояние семьи. Больше всего Мишку бесило то, что он никак не мог определить, где именно оказался. Все местные названия, ориентиры были для него китайской грамотой на японском языке. Очень не хватало хорошей карты, чтобы спокойно рассмотреть ее и определиться. В лавках, которые они сегодня посетили, даже книг толком не было, не то что карт. Однако местная элита должна иметь возможность приобщаться к веяниям большого мира, а значит, где-то в городке обязательно должна быть лавка букиниста. Но переться туда просто так Мишке не хотелось. Для начала нужно было выяснить, а есть ли она, или все его измышления пустой звук. Но спрашивать об этом тетку было бесполезно. Неграмотная женщина понятия не имела, что такое букинист. Значит, на эту тему нужно говорить с тем, кто имеет беспрепятственный доступ в те места. Это или доктор, или инженер, или урядник. Последний даже предпочтительнее. К тому же в последнее время доктор стал заходить все реже. Осенние дождливые погоды, раскисшие деревенские улицы не располагали к прогулкам. Шум в сенях отвлек Мишку от размышлений. В дверь что-то грохнуло, потом послышалась какая-то возня и тихий вскрик тетки. Вскочив, парень в два шага подскочил к двери и, резко распахнув ее, разглядел отвратную картину. Глафира, сжавшись в комок, лежала на полу, прикрывая голову руками, а над ней, сжав кулаки, стоял Трифон. Расхристанный, пьяный, готовый на все, лишь бы добиться желаемого. Чувствуя, как перед глазами встает кровавая пелена от бешенства, Мишка взревел и, подпрыгнув, резко ударил пьяницу ногой в грудь, вышибая его на улицу. Слетев с крыльца, Трифон врезался головой в бревна, приготовленные на дрова, и, подхватив какой-то кол, вскочил, визжая, брызгая слюной, словно помешанный. «Убью, пащенок!» — вопил он, размахивая колом. «Зашибу, тварь!» Вскинув кол, он бросился на Мишку, норовя навернуть его по голове. Сбежав с крыльца, парень шагнул вперед и, выждав, когда дядька нанесет удар, шагнул в сторону, одновременно слегка разворачиваясь к нему лицом. В тот момент, когда кол просвистел мимо его многострадальной тушки, Мишка ударил. От всей души и так, как когда-то его учили. Жилистый кулак врезался Трифону в челюсть, и пьяницу просто подкинуло. Выронив кол, тот рухнул на землю, моментально потеряв ориентацию в пространстве. Похоже, такого ответа он явно не ожидал и ни с чем подобным не сталкивался. Откинув кол ногой в сторону, Мишка ухватил дядьку за грудки и, вздернув на ноги, прорычал, тряся его, словно грязную тряпку. «Еще раз посмеешь тронуть ее хоть пальцем, я тебе башку откручу, понял меня, пьянь?» «Засужу», — прохрипел в ответ Трифон. «У мирового ответ держать будешь». «Это что тут такое происходит?» — послышался знакомый бас, и в калитку вошел урядник. «Да вот, Николай Аристархович», — ответил Мишка, брезгливо отшвыривая жертву. «Нажрался до свинского состояния и на маму Глашу с кулаками полез. Пришлось внушение провести кулаками». «Давно пора», — скривился урядник, мрачно разглядывая притихшего Трифона. «Эти что, — говорил Трифон, — давно в холодной не ночевал? Или решил, что если племяш болеет, так за бабу заступиться некому?» «Болеет он», — заныл дядька. «Да он здоровее меня будет. Дерется так, что с одного удара и дух вон. Я, господин урядник, на него жалобу подавать буду мировому». «Ну-ну, подавай», — фыркнул урядник. «Посмотрю, что тебе судья скажет. Особливо, ежели я на том суде буду. А я туда обязательно приду», — многообещающе закончил он. «Надоел ты мне, Трифон. Никак не уймешься. Одно беспокойство от тебя». «Чего это беспокойство?» — деланно возмутился дядька. «А того, что шибут ной ты и меры не знаешь. Все люди как люди, выпьют свою плепорцию и домой спать к бабе под бок. А ты все норовишь бузу какую устроить. Вон, племянника до греха довел, а ему еще драться странновато будет. Не ровен час опять занеможет. Ох, упеку я тебя, Трифон, как бог свят упеку». «Простите, господин урядник, Христа ради», — тут же заныл дядька. «Куражу излишек вышел. Душа праздник просила, вот и не сдержался». «Последний раз, Трифон. Еще раз бузу учинишь и считай, что уже пошел кандалами греметь», — вздохнул урядник и величественным жестом отмахнулся от него. Сообразив, что гроза миновала, Трифон ужом выскользнул со двора, моментально растворившись в осенних сумерках. «Пройдите в дом, Николай Аристархович, я самовар спроворю, горячего попьем», — предложил Мишка, проводив его взглядом. «Чай — это хорошо, да и поговорить мне с тобой надо», — важно кивнул урядник, поднимаясь на крыльцо. С хрустом откусывая от куска колотого сахара, размоченного в чашке с чаем, урядник прихлебывал круто заваренный напиток и задумчиво поглядывал на сидящего напротив парня. Допив очередную чашку, он аккуратно поставил ее на блюдце и, помолчав, негромко сказал. «Не знаю, что с тобой сталось, но изменился ты, Мишка. Сильно. Раньше все больше молчал да слушал. И от людей подальше держался. Если не на охоте, то вечно в депо пропадал. И ведь не работал. Только сидел в сторонке да смотрел, как люди работают. Внимательно так смотрел». «Интересно было», — осторожно кивнул Мишка. «То понятно. Но вот говорить ты стал совсем не так. Даже дознатчик приметил. Словно ученый, говоришь. Не грамотный, а ученый. Как будто где в городе учился». «Вы это к чему, Николай Аристархович?» — прямо спросил Мишка, подобравшись. «Да вот смотрю на тебя и думаю. С виду вроде все тот же пацан, а в глаза глянешь, не пацан уже, а мужик взрослый. Умный, всякие виды видавший». «Так смерть она крепко ума прибавляет», — пожал парень плечами. «Это да, но старше не делает. Тут еще кое-какие мелочи мелькали. Ты вот крыльцо починил, сарай перекрыл, а тот Мишка к плотницкому делу особого рвения не имел. Так, по мелочи чего. А вот так серьезно не пытался. Вот и я думаю, ты это или не ты? Честно скажи, Мишка». «Ну и вопрос у вас, Николай Аристархович», — покачал парень головой. «Сами ж говорите, что с виду все тот же Мишка. И как тогда может быть, чтобы тело одно, а дух другой? Вы честного ответа хотите? А мне вам и ответить нечего. Контузил меня крепко, это вы сами хорошо знаете. И то, что у меня до сих пор памяти нет, тоже. Да и доктор-то завсегда подтвердить может. А что до умений ремесленных, так выходит, что я на чужую работу глядя учился. Так выходит. Возможно, помолчав, кивнул урядник, расправляя усы. А чего ты на Трифона кинулся? Раньше смотрел да помалкивал, а тут метелить кинулся так, словно родную мать защищал. Так мама Глаша мне матерью и стала. Не дала в сиротском приюте сгинуть. Вырастила, выкормила. Теперь мой черед заботу явить. А Трифон, ежели не уймется, может по пьяному делу и в лужу тонуть. Бывает такое? Вот-вот, и сейчас ты не тот Мишка, встрепенулся урядник. Тот Мишка за то, чтобы людскую кровь пролить и не помыслил бы, а ты говоришь так, словно уже и делал такое. Мишка невольно вздрогнул. Не справившись с эмоциями, он в очередной раз умудрился выдать себя. И тут не отделаешься сказочкой про драку в тайге. Раз уж потерял память, так и нечего такие подробности про себя выдавать. Помолчав, он облокотился о стол и, уставившись взглядом в пустую чашку, еле слышно спросил. «Николай Аристархович, чего вы опасаетесь? Неужто решили, что я для простых людей опасным стать могу? Спрашивать, кто я? Так я теперь и сам не очень понимаю, кто я и чего умею. Одно только могу точно сказать. До тех пор, пока меня не трогают, я никого не трону. Тут вот еще что. После долгого молчания произнес урядник. Мишка раньше меня с людьми по следам беглых водил. Уж 2 года как лучший следопыт в округе. И тайгу знал так, что опытные мужики диву давались. Вот очухаюсь, сам в тайгу схожу, а там как бог даст. Если вспомню, как правильно по следу ходить, то милость прошу, а если нет, не обессудьте. Кивнул Мишка, решив играть роль до конца. «Ну, даст бог сложится», — кивнул урядник и, поднявшись, перекрестился с довольным видом, добавив. «А чай ты хорошо заваривать стал, крепко, от души». «Так хорошему человеку заваривал», — усмехнулся Мишка, понимая, что сейчас за этим самым столом они заключили негласное соглашение. Урядник догадывается, что с парнем что-то не так, но о своих подозрениях молчит. А он живет тихо, не привлекая к себе внимания, оказывает уряднику помощь в случае необходимости. Проводив полицейского, Мишка убрал со стола и неожиданно понял, что не знает, куда подевалась тетка. Накинув армяк, он вышел во двор и, оглядевшись, прогулялся в огород. Но там никого не было. Почесав затылки, Мишка заглянул в сарай и, к собственному недоумению, застал тетку, тихо плачущей в дальнем углу. Пробравшись к ней, он присел рядом на кадушку с квашеной капустой и, осторожно погладив женщину по плечу, тихо спросил. «Мам, Глаш, ты чего? Сильно попала? Где больно?» «Нет, сынок, не больно. Он давно уже всю силу пропил. Не ударил, даже толкнул. Это я, корова бестолковая, на ногах не удержалась», — схлипнув, ответила Глафира. «Когда чего плачешь и чего здесь сидишь?» «Так уряднику с тобой поговорить надо было. А плачу?» Она вдруг улыбнулась, утирая мокрые щеки. «А бабе иногда надо всласть поплакать, тогда и судьбина не такой горькой кажется». «Мам, Глаш, ты врать не умеешь», — не поверил Мишка. «Это я от радости», — нехотя призналась женщина. «Вырос защитник. Я ж вдруг поняла, что теперь ему Ироду ни в жизнь меня не тронуть. Я уж и не ждала, что сложится. А тут и мамой назвал, и защищать стал». Она замолчала, снова залившись слезами. Окончательно сбитый с толку Мишка осторожно обнял женщину за плечи и, вздохнув, решил воздержаться от любых комментариев. На всякий случай. И так наворотил за эти дни столько, что и за год не разгрести. Дав женщине успокоиться, Мишка глянул в открытую дверь сарая и уже собрался предложить ей вернуться в дом, когда его желудок вдруг выдал длинную голодную руладу. Услышав это урчание, Глафира вскинулась и, охнув, засуетилась, ругая себя на все лады. «Вот же курица глупая нюни распустила. Сыночек, да ты же у меня голодный. Сейчас, хороший мой, пошли в дом». Растерявшись от этого напора, Мишка покорно последовал за ней в избу, где женщина тут же развела бурную деятельность. Спустя примерно полчаса он с аппетитом уплетал пшенную кашу, заправленную кусочками сала. Поужинав, парень, сыто отдуваясь, вышел на крыльцо, попутно отметив про себя, что у печки почти нет дров. Минут через 10, когда все съедено немного улеглось, он вернулся в дом и, прихватив корзину, снова вышел во двор. Ко всему прочему, выяснилось, что колотых дров почти нет. Взяв колун, Мишка пристроил на колоду полено и, хекнув одним ударом, развалил его пополам. Расколов обе половинки еще пополам, он сложил поленья в корзину и потянулся за следующей чуркой, когда краем глаза заметил у калитки странную фигуру. Резко выпрямившись, Мишка воткнул колун в колоду и, развернувшись, смотрелся в странного посетителя. Увидев, что его заметили, неизвестный призывно махнул рукой и отступил в сторону. Недоуменно хмыкнув, Мишка вышел со двора, на всякий случай внимательно осмотревшись. Увидев неизвестного за кустом черемухи, он подошел поближе, стараясь держаться так, чтобы между мужиком и ним было не меньше метра. Неизвестный откинул капюшон брезента у дождевика и, усмехнувшись, хрипло сказал: «Сторожишься? Это правильно. Да только не того сторожишься». «Больше кого не ожидал увидеть, так это тебя, Савва», — растерянно проворчал Мишка, не веря своим глазам. «Я ж сказал, люблю таких шустрых. Беречься тебе надо, парень. Карп злобу затаил. Ты его гешефт раскрыл. Если купец узнает, он такого места уже не найдет. Купцу имя дорого. Карп двоих пришлых сговорил, чтобы встретили тебя». «Видать, хорошо ты по стране погулял, если словечки из идиша пользуешь», — не удержался Мишка. «А тебе-то что до того? Ты же сам в той лавке служишь». «Я у купца служу, лавку и склад охраняю. Купец терять начнет, и я потеряю. А что до словечек, так я одесский грек», — усмехнулся Варнак. «А вот откуда ты за это знаешь?» «Земля круглая, люди разные встречаются. И не скажи мне, что я хочу быть умнее одесского раввина», — не удержавшись, закончил Мишка, добавив известного акцента. В ответ раздалось странное сиплое карканье. Удивленно глядя на него, Мишка вдруг понял, что Савва смеется. Вспомнив про рваный шрам, парень понял, что оружие, которым он был нанесен, задело голосовые связки. Отсюда и странный голос, и еще более странный смех. Больше всего эти звуки напоминали карканье простуженного ворона. Успокоившись, Савва огладил бороду и, качнув косматой головой, протянул: «Непрост ты, парень, ох, непрост. Ну, оно и хорошо. Я сказал, ты слышал. Умному достаточно». «А дурака и за руку от беды не уведешь», — кивнул в ответ Мишка. «Благодарствую, Савва, я запомню». «Выживи сначала, потом будешь за долги вспоминать», — фыркнул Варнак, развернувшись, скрылся в сумерках. Вернувшись во двор, Мишка быстро наколол дров на утро и, внеся корзину в дом, отправился к рукомойнику. Тетка, уже успевшая помыть посуду, сидела у окна под лучиной, еле слышно что-то напевая, сучила шерсть. Глядя на эту лубочную пастораль, Мишка усмехнулся про себя и, оглядевшись, скривился. При таком освещении недолго без зрения остаться. Усевшись на свою лежанку, он принялся вспоминать, когда примерно начали появляться керосиновые лампы и как сильно они были распространены. Убедившись, что ничего толкового вспомнить не может, парень вздохнул и, пересев к столу, принялся рисовать лампу на газетном краю, кусочком уголька. Карандашей в доме давно уже не было, благодаря дядьке. Удивленно посмотрев на его художество, Глафира недоуменно покачала головой и, не удержавшись, спросила: «Сынок, а это чего такое?» «Вот, думаю, как толковую лампу сделать, чтобы в доме светло было», — проворчал Мишка. «Так маслица к той лампе больно дорого встанет», — вздохнула женщина. «Ого, и воняет оно сильно. Придется к инженеру сходить посоветоваться». «Да бог с тобой, Мишенька. Станет господин инженер с тобой разговоры вести. Он человек ученый, а мы...» «Станет, мам Глаша», — усмехнулся Мишка. «Если бы не я, греметь по тому инженеру кандалами. Так что станет». «Ну, тебе виднее», — растерянно отозвалась Глафира. «А про что ты спросить-то хочешь?» «А про лампы керосиновые. Делают их или нет?» «Это что ж за чудо такое? Керосиновое?» — не поняла Глафира. «Ох, мам Глаш, как бы тебе это объяснить?» — растерялся Мишка. «Вот есть газолин, который в машинах используют, а есть керосин. Его в лампы заливают, а делают их из одной и той же жидкости — нефти. Ее еще кровь земли называют, или земляное масло. А вот скажи мне, мам Глаша, а чем в господских домах комнаты освещают?» «Так свечами», — развела женщина руками. «Это сколько же воску надо, чтобы столько домов осветить?» «Так на станции еще проводами какими-то светят», — подумав, выдала Глафира. «О как, на станции электричество есть?» — подскочил Мишка, забывшись. «Мишенька, ты б сходил туда сам», — с жалостью глядя на него ответила женщина. «Ты же мне сам про те провода и рассказывал, запамятовал?» «От же!» — едва не выругавшись, скривился Мишка, проклиная себя за бестолковость. И чего было голову ломать, если с первого взгляда понятно, что центром сбора всех достижений местного технического прогресса являются станции и депо. Именно там, в мастерских, применяется все то, чего достиг прогресс. И чтобы не вызвать недоумения окружающих, нужно просто выбраться из дома и прогуляться по окрестностям. Именно это и запланировал на утро Мишка, решив не ломать себе мозги. Еще раз оглядевшись и убедившись, что делать до утра совершенно нечего, он прошел свой закуток и, раздевшись, нырнул под одеяло. Повернувшись носом к стенке, парень закрыл глаза и, отбросив решение всех проблем на утро, спокойно уснул. Разбудил его настырный вопль петуха, принявшегося орать под самым окном. Покосившись в едва сереющее окошко, Мишка вздохнул и, усевшись, тихо проворчал. «Да что бы из тебя суп сварили, горлопан?» Сунув ноги в кожаные поршни, он накинул овчинную безрукавку и поплелся в уборную. Сбросив давление, Мишка остановился на крыльце и, несколько раз вздохнув прохладный, сырой, но такой чистый воздух, в очередной раз удивился, как умудрялся существовать в том своем старом мире. Ведь здесь, в деревне, воздух был насыщен запахами леса, прелой хвои, реки, земли и еще сотни других запахов, смешивавшихся в непередаваемый такой вкусный коктейль. Тряхнув головой, Мишка хотел уже вернуться в избу, когда взгляд его упал на странное сооружение, чем-то напоминавшее вольер для собак. Задумчиво оглядев этот загон, он сошел с крыльца и, подойдя поближе, принялся осматривать его. Несколько клочков линялой шерсти убедили парня в правильности его выводов. У него была собака, и, судя по размеру, вольера не одна. Сразу возник вопрос, куда их дели? Задумчиво почесав затылки, Мишка решил задать этот вопрос тетке. Если кто и знает, как тут все было, то только она. Пройдя в дом, Мишка осторожно, чтобы не разбудить тетку, прошел к своей лежанке, но, как оказалось, все его усилия были напрасны. Привычная вскакивать с первыми петухами Глафира проснулась и, едва увидев бродящего по избе парня, сходу всполошилась. «Мишенька, ты чего вскочил, ни свет ни заря, сынок? Болит чего?» — запричитала она. «Нет, мам Глаша, до ветру ходил», — нашелся Мишка. «А сама чего не спишь?» «Так утро уже, корову доить пора. Ты ложись, поспи еще, а я пока коровку подаю, молочка нацежу, а потом тебе свеженького парного принесу». «Да, пожалуй, полежу еще», — прислушиваясь к своему организму, кивнул Мишка. Голова еще иногда кружилась от резких перемещений. Приподняв подушку, он улегся на лежанку и, прикрыв глаза, принялся вспоминать, что еще собирался сделать и о чем забыл. Дождавшись, когда тетка вернется в дом, Мишка с благодарным кивком принял у нее кружку парного молока с толстым ломтем хлеба и, жуя, спросил. «Мам, Глаш, а собаки мои куда подевались? Были же собаки». «Тик Трифон свел», — удрученно вздохнула женщина, — «обеих и свел. Да ты неужто вспомнил чего?» «Нет, загон для них рассмотрел и понял, что были», — вздохнул Мишка. Врать этой доброй, заботливой женщине не хотелось, но и правды сказать он не мог. «Значит, две лайки было?» — уточнил парень, прихлебывая молоко. «Две. Кобеляты у соседа за две беличьи шкурки взял, а сучку у хантов на порох выменял. Говорил, что от них настоящих охотничьих собак получишь. А Трифон свел. Заезжему какому-то продал, а деньги пропил. Тот 3 дня тебя уговаривал, он подслушал и продал». «Он, значит, как?» — мрачно протянул Мишка. «Я в дом, а он из дома. Да еще и хлебом меня попрекать смеет». «Бог с тобой, Мишенька, не держи сердце. Слабый он человек, прости», — еле слышно проговорил Глафира. «Крови его на моих руках не будет, мама Глаш, не бойся, но простить не смогу, не проси», — взяв себя в руки, выдохнул Мишка. «Ладно, мне нужно сегодня в депо сходить, да к инженеру наведаться, так что скоро не жди. Когда там смена начинается?» — спросил он, поднимаясь. «Да куда ж ты сорвался?» — снова запричитала женщина, едва в себя пришел и снова в бега. «Зима на носу, мама Глаша, уголь закупить надо», — напомнил Мишка, одеваясь. «Так когда смена начнется?» «А вот как гудок подадут, так и смена», — вздохнула тетка. «Ага, значит, спешить некуда», — сообразил парень. «Ты это, мам Глаша, сама по дому посмотри, чтобы Ирод этот ничего из обновок не нашел. Да прибери их. А мне, пожалуй, на сундук замок купить надо. Не хватало, чтобы он еще и ружье пропил. Тогда точно по миру пойдем». «А ты вправду изменился, Мишенька», — вдруг произнесла, задумчиво рассматривая его Глафира. «Настоящим хозяином стал. Не беспокойся, все приберу». «Вот и ладно», — улыбнулся ей Мишка. «Пойду тогда». Одевшись, он вышел из дома и не спеша направился в сторону железной дороги. Найти депо труда не составило. Почти все мужское население деревни, за небольшим исключением, двигалось в ту же сторону. Пройдя через пути, Мишка добрался до ворот депо и остановился в сторонке, пропуская рабочих. Искать знакомых бывшего владельца этого тела, при этом не зная, кто они такие, было глупостью. Так что предстояло решить, с кем именно можно завязать конструктивный разговор. К тому же еще предстояло выяснить, где можно найти инженера. Но к его облегчению рядом остановился немолодой жилистый мужик с седой бородой и, удивленно оглядев парня, спросил. «Ты чего застыл, Мишаня? Ищешь кого?» «Вы простите, дяденька, но я после того взрыва не помню ничего. Вот имени вашу не припоминаю», — осторожно проговорил Мишка, внимательно рассматривая мужика. «Степан Кондратич, я бригадир. Неужто и вправду не помнишь ничего?» Представившись, уточнил тот. «Нет. В первые дни даже тетку родную не признавал», — Удрученно вздохнул Мишка, пытаясь не перегибать. «Вон оно как!» — протянул мужик. «Слышал я, что с головой у тебя беда, но не знал, что так вот». «Да с головой-то как раз нормально, а вот с памятью и вправду беда», — поддакнул Мишка. «А где тут теперь ремонтные мастерские?» «Да где и были?» — вон затем по гаузам ткнул мужик пальцем. «Благодарствую. А где бы мне господин инженер найти?» «Эти вправления надо. Да только он сейчас, небось, по цехам ходит. И вправления тебя просто так не пустят. Так что ступай в ремонтный, там и подожди. Сам прибежит, если на перегон не уедет», — посоветовал дядька. «Благодарствую, Степан Кондратич», — кивнул Мишка, решив последовать совету. Но бригадир удержал его, спросив. «А ты чего от него хотел-то? Может, я помогу?» «Может, и так», — подумав, кивнул Мишка. «Хотел я его попросить свести меня с возчиками, что уголь на склад возят. Зима скоро, на складе уголь больно дорого встанет. И вот я и подумал, что у них, может, дешевле будет». «Хитер!» — одобрительно усмехнулся бригадир. «На складе уголь по 7 копеек за пуд отдают, а ты, небось, за пятачок сговориться хочешь». «Так вы же сами знаете, Степан Кондратич, дядька у меня пьющий, а я после болезни. Откуда деньгам-то взяться?» — развел Мишку руками, пуская сиротскую слезу. «Это да», — скривился бригадир, оглаживая бороду. «Трифон совсем уже совесть потерял. Вроде неплохим человеком был, а сгубила его водка. Да и многих так. Ладно, парень, раз сложилось так, сам тебя с нужным человеком сведу. За мной ступай». Развернувшись, мужик резво зашагал куда-то к окраине станции. Мишка, не ожидавший такого результата, поспешил следом, попутно лихорадочно припоминая цены этого времени. По всему выходило, что экономия в 2 копейки – это серьезный выигрыш. Между тем бригадир вывел его к угольным складам и, резко остановившись, внимательно осмотрелся. Заметив нужного человека, он усмехнулся и вдруг, пронзительно свистнув, жестом позвал его к себе. Судя по одежде, это был один из возчиков, перевозивших уголь с шахты на станцию. Молодой, сутуловатый, чем-то неуловимо напоминавший самого бригадира. «Я к тебе по делу, Васятка», — сходу заявил бригадир. «Мишку ты знаешь, так вот беда у него. После взрыва памяти совсем лишился. Даже меня не признал. Так что в тайге ему пока делать нечего, а зима скоро уже. Так что уголь ему на зиму нужен». «Так это на склад надо», — начал было возчик. «Васятка», — с угрозой протянул бригадир, — «совесть имей». «Так и чего сразу я, дядя Степан?» — деланно возмутился возчик. «Совесть, говорю, имей. Когда у него же сига свежего брал, небось, благодарил, а как теперь помочь надо, так забыл все?» — буквально зарычал бригадир навозчика. «Да не, я это», — смутился тот. «Все знают, что на складе оформлять надо». «По пятаку за пуд привезешь, и смотри, узнаю, что не сделал, пожалеешь», — рыкнул бригадир. «Запомни, Васятка, он охотник, каких поискать. С таким соседом в ладу жить надо, сам с голоду не помрет и другим не даст. Забыл уже, как пути в 3-м годе занесло, и вся станция на одной рыбе месяц жила. А откуда та рыба взялась? Вот и думай». «Сделаю, дядя Степан», — еще больше смутившись, кивнул возчик. «Сколько брать-то будешь?» — повернулся он к Мишке. «Сколько в подводу берешь?» — осторожно уточнил Мишка. «Посуху 10 пудов, уголь весь в корзинах, так что сразу разгружать придется». «А если дожди?» — быстро спросил Мишка. «В дождь не более 6 пудов грузим. Сам знаешь, по хлябе лошадки много не вытянуть», — вздохнул Васятка. «Это верно», — кивнул Мишка. «Значит так, 3 подвода по 10 пудов. Ну или как там получится. В общем, мне 30 пудов надо». «Добро», — подумав, кивнул Васятка. «Деньги готовь, по пятаку за пуд». «Будет. А когда ждать-то тебя?» «По подводе в день привезу. Первую сегодня жди», — подумав и что-то прикинув, ответил возчик. «Вот и слава богу», — кивнул Мишка. «Благодарствую, Степан Кондратич». «Не за что, Мишаня, я добро помню», — кивнул в ответ тот и, заметив растерянный взгляд парня, добавил. «Когда Анютка моя простыла, я только у тебя медвежьим жиром и разжился. А ты за ним к хантам в стойбище ходил. Никто не рискнул, а ты пошел». «Так ведь сосед, дядя Степан», — только нашелся, что ответить Мишка. «Вот и я за то», — кивнул бригадир. «Смотри, Васятка, что все честь по чести было», — добавил он и, развернувшись, быстро зашагал к цехам. «Ты это, Миш», — смущенно затоптавшись, проговорил Васятка. «К обеду дом будь, с деньгами, и место для разгрузки приготовь. Нам быстро обернуться надо будет». «Сейчас пойду. Дома ждать буду», — пообещал Мишка. Кивнув, возчик тяжело затопал обратно к складу. Посмотрев ему вслед, Мишка вдруг сообразил, что забыл уточнить у тетки, есть ли в доме вообще деньги. Ведь если нет, придется бежать обратно на станцию и срочно искать инженера, чтобы выпросить у него нужные 1,5 рубля. С этой мыслью, в очередной раз обругав себя болваном, Мишка поспешил обратно. Он с самого начала стал замечать за собой странности, которых раньше не было. то язык развязывался сам собой, а то из головы выскакивали самые простые вещи. Да к тому же еще новое тело все никак не желало полностью подчиняться новому сознанию. Он регулярно замечал за собой некоторую нескоординированность некоторых движений, особенно если приходилось действовать не осмысленно, а на рефлексах. Реакция и точность движения у бывшего владельца были отличными, но несовпадение габаритов и физической силы иногда приводили к казусам. То же самое иногда случалось и при беседах. Покрутив эту проблему со всех сторон, Мишка пришел к выводу, что все дело в юношеском гормональном взрыве. Припомнив самого себя в подростковом возрасте, он только ухмыльнулся и хмыкнул. Мозгов там вообще не было. Думал чем угодно, только не головой. А значит, этот период нужно просто перетерпеть и постоянно контролировать каждый свой шаг. Урядник говорил, что раньше парень был молчаливым и нелюдимым. Выходит, нужно плавно возвращаться к прежним параметрам. С такими мыслями Мишка вошел во двор. Внимательные серые глаза настороженно следили за каждым движением копошившегося в сарае парня. Вот уже 2 часа они сидели в разросшихся кустах бузины, ожидая, когда он наконец решит выйти на улицу. Моросящий дождь не мешал. Наоборот, в такую погоду было проще. Но парень, словно назло, продолжал заниматься своими делами, даже не делая такой попытки. И спустив очередной вздох, наблюдатель осторожно развернулся и, кутаясь в старенький ватник, еле слышно проворчал. «С такого расстояния я бы его одним выстрелом снял». «С ума сошел!» — возмутился сидевший рядом человек в таком же ватнике и неопрятного вида треухи. «Нас потом все деревни ловить начнут, а тут половина охотники, да еще и ханты в 3 верстах по реке встали, от тех вообще не оторвемся». «Потому и не стреляю», — буркнул в ответ первый. «Но ждать надоело, сил нет. Зачем ты вообще согласился?» «А жрать дальше что станем?» — огрызнулся второй. «Слышал же, как я с тем приказчиком за продукты и одежду договаривался». «Вот именно, лучше бы деньгами взял», — фыркнул первый. «Недаром тебя всегда считали глупым», — усмехнулся первый. «Это кто так говорил?» — едва не в полный голос зашипел второй. «Неважно. Важно то, что они были правы», — ответил первый, презрительно усмехнувшись. «Ну, получил бы ты деньги, а дальше что? Пошел бы в соседнюю лавку закупать нужное и сразу же попался бы на глаза местным властям. Ну или сами хозяева лавки бы донесли. А в тайге лавок нет, да и медведю деньги без надобности. Нет, я все правильно сделал. Отработаем ублюдка, получим свое и в путь, вдоль железки, а там, глядишь, и подходящий состав подвернется». «Если твой заказчик сам же тебя полиции не сдаст», — не сумел промолчать второй, — «еще небось и премию за это отхватит». «А кто сказал, что я его живым отпущу?» «Нет уж, он единственный, кто нас к этому делу пристегнуть сможет. Получим сказанное и в расход его». «Еще один труп? Тебе и вправду кровь, что вода?» — удивленно покачал головой второй. «Было бы кого жалеть. Воры и быдло. Для нашего дела это совершенно неподходящий материал», — отмахнулся первый. «Нам главное до столицы добраться, а там товарищи помогут. За границу уедем, пока тут все успокоится». «На какие шиши? Не помню, чтоб тебе внезапно умершая тетушка наследство оставила». «Ты и вправду глуп. На кой мне тетушка, если по тайге куча всяких старательских артелей золотишек моют? Здесь отработаем и поближе к обжитым местам переберемся, а до того пару мест проверим». «Хочешь сказать, что у тебя и на поселке старательские наводка есть?» — не поверил второй. «И не одна!» — кивнул первый, раздуваясь от самодовольства. «Помнишь, нам на пересылке в камеру одного варнака сунули? Его еще врач местный пользовал». «Это которого рысь порвала?» «Он самый. Так вот, пока ты там перед быдлом разглагольствовал, пытаясь им наши идеи привить, я с тем варнаком и пообщался. Так вот, он как раз мне про те поселки и поведал. А рысь его порвала, когда он от старателей уходил. Золотишко-то он взял, да только не знал, что старателей там больше будет. Вот они за ним в погоню и пустились. Он следы запутал, а сам на рысье гнездо нарвался, когда место искал, где золото спрятать. А в том гнезде у нее детеныши были. Вот она его и порвала. Но потом уже и погонь подоспела. Так он на каторгу и отправился». «История. Странно, что на месте не убили», — удивленно протянул второй. «Там полиция была для охраны». «Откуда в тайге полиция?» «Промышленник нанял, чтобы добытое золото до банка свести. Даже рабочим своим не доверял». «Мироед», — скривился второй. «А ты как думал?» «Так что делать станем? Может, и вправду?» Второй откинул полу ватника, показывая приятелю рукоять унтер-офицерского револьвера Смит Вессон со стременем под скобой спускового крючка под средний палец. «Не дури, шум нам совсем не нужен. Так сил уже нет сидеть тут, да и жрать хочется». «Угу, Это ты верно подметил. Жрать и в парад хочется. Что там во дворе? Народу много шатается? Нет никого, ответил второй, быстро приподнявшись и заглядывая через штакетник. Баба одна прошла в калитку. А этот один возится. Мужик еще утром мелькнул, и не было больше никого. И у соседей тихо. Пару штакетин аккуратно выломать сможешь, только без шума. Это запросто. Хищно усмехнувшись, завозился второй, прикладываясь к штакетнику. В их компании он всегда считался силовиком, тогда как его напарник и старый приятель отвечал за мозговую деятельность их действий. Сильные жилистые руки быстро раскачали несколько штакетин забора, и спустя несколько минут две одинаково одетые тени проскользнули во двор, притаившись под стеной коровника. Между тем парень, за которым они пришли, продолжал заниматься обычными крестьянскими делами. Прибрав подворье, он перешел к поленнице и, подхватив колун, взялся за колку дров. Глядя, как толстые чурки разваливаются под резкими сильными ударами топора, приятели задумчиво переглянулись. Справиться с жилистым плечистым пареньком теперь не казалось такой уж простой задачей. Впрочем, бывало и хуже. Едва слышно выдохнув эти слова, второй выскользнул из-за угла и, аккуратно переставляя ноги, принялся подбираться к жертве. Он уже почти подошел к парню вплотную, когда тот, нагнувшись за очередной чуркой, вдруг резко развернулся и швырнул ее в лицо нападавшему. Не ожидавший подобной выходки мужчина, получив в лицо увесистое полено, не удержался на ногах и, негромко вскрикнув, рухнул на спину. Шедший следом за ним напарник растерянно замер, пытаясь понять, что произошло, но уже в следующую секунду в голову ему прилетел колун. Парень, недолго думая, попросту швырнул его во второго противника и тут же развернулся к первому, уже начавшему подниматься на ноги. Подхватив еще одно полено, он сходу опустил его на голову мужчине и тут же, развернувшись, ринулся к следующему. Не ожидавшие такого активного сопротивления, нападавшие растерялись. Теперь, когда все пошло не так, как они планировали, им пришлось выступать каждому за себя. Парень же продолжал метаться между пришельцами, охаживая их поленом. Более привычный к рукопашным схваткам второй сумел сориентироваться и, подставляя под удары локти, несколько пришел в себя. Первому было гораздо хуже. Ударивший его в левую часть лба колун содрал с головы кожу, и кровь полностью залила глаз. А несколько ударов поленом едва не лишили сознания. Второй, успев откатиться в сторону, вскочил на ноги и, утирая рукавом лицо, прохрипел: «Ну все, мразь, теперь ты труп». С этими словами он выхватил из-за пояса револьвер и попытался взвести курок. Моментально сообразив, чем ему это грозит, парень швырнул в противника полено и ринулся в атаку. Тяжелая деревяшка ударила противника в грудь, и тот едва не выронил оружие. А когда снова взял его правильно, парень вдруг оказался рядом. Не ожидавший от крестьянского паренька такой прыти, убийца в очередной раз растерялся. В следующее мгновение жилистый кулак парня разбил ему гортань. Хрипя и задыхаясь, второй начал медленно оседать наземь. Следующий удар пришелся ему в висок. Не останавливаясь, парень подскочил к пытающемуся подняться первому и, приседая, нанес еще один удар ребром ладони в основание черепа. Стоявший на четвереньках человек подставил шею под удар, и парень не упустил своего шанса. Отдышавшись, Мишаня быстро огляделся и, убедившись, что драки никто не видел, присел и приложил пальцы к шее убитого. Убедившись, что теперь это только тело, он быстро обыскал труп и, еще раз оглядевшись, перешел ко второму нападавшему. Тут тоже все было кончено. Обыскав второе тело, парень сложил все найденное на земле и, почесав затылки, задумчиво хмыкнул. Несколько ржаных сухарей, дюжина патронов к револьверу, пара сточенных ножей — вот и вся добыча. Немного подумав, парень собрал все патроны и, отойдя за сарай, сыпал их в траву. Потом, вернувшись к месту драки, он еще раз внимательно осмотрел место происшествия и, подцепив сам револьвер носком поршня, ловким пинком отправил его под дрова. «Найдут, значит, найдут. А нет, моя удача», — тихо проворчал парень, выходя со двора и набирая полную грудь воздуха. Его пронзительный крик всполошил всю деревню. Уже спустя 5 минут местные кумушки принялись шнырять со двора на двор, а вдоль забора, где все случилось, начала собираться толпа. Спустя еще 40 минут во двор величественно прошествовал урядник и, грозно осмотревшись, густым басом спросил, расправляя роскошные усы: «Ну что у тебя, Мишка, тут опять приключилось?» «Так вот, Николай Аристархович, сами гляньте. Варнаки совсем обнаглели, уже прямо у честных людей на подворье свои дела темные решают». «Хочешь сказать, что это они друг друга так?» — удивился урядник. «Да бог с вами, господин урядник. Ну не я ж с ними дрался», — развел Мишка руками, всем своим видом выражая полное недоумение таким предположением. «Куда мне сейчас драться-то? Да еще с двумя!» «Вот это меня и удивляет», — пробасил урядник, окидывая парня задумчивым взглядом. «А сам-то где был, пока они тут дрались?» «Так вон в сарай затаился. Нам сегодня уголь привезли, вот я и копошился. Пересыпал, чтобы место побольше освободить. А тут слышу возня какая-то, удары. Высунулся, а тут такое. Тот с поленом, а этот с колуном», — продолжил он, пальцем указывая на тела. «Куда мне против них с одной лопатой, и та деревянная? Вот я и затаился. А когда кончилось все, вылез, осмотрелся, понял, что поубивали друг друга, и давай народ звать». «Да уж, с лопатой тут никак», — задумчиво вздохнул урядник, осматривая тела. «Знал бы ты, что можно хорошей штыковой лопатой натворить, особенно если она хорошо наточена», — мелькнула у Мишки мысль, вызвав мимолетную усмешку. «Ты чего ухмыляешься, Мишка?» — грозно спросил урядник, насторожившись. «Так радуюсь, Николай Аристархович. Второй раз костлявая рядышком прошла и не задела». «Господин урядник, посмотрите!» — растолкав зевак, во двор ввалился рядовой полицейский, размахивая какими-то бумагами. Тяжело выпрямившись, урядник забрал у него бумаги и, не спеша пролистав их, хмыкнул, расправляя усы. «И вправду повезло тебе, парень!» — проворчал он, отдавая бумаги своему подчиненному. «Бегло это! По ним розыск уже 3 месяца, как объявлен. Даже наград за указание, где находится, имеется». «Так что же мне теперь, та награда и отойдет?» — сделал вид, что обрадовался Мишка. «Ну, тут еще посмотреть, подумать надо», — забасил урядник, то и дело бросая на парня многозначительный взгляд. «А награда-то большая?» — сообразил спросить Мишка. «Большая. Червонец на ассигнации от генерал-губернатора будет, потому как каторжники эти особо опасные, политические». Услышав про деньги, народ за забором заметно оживился, негромко обсуждая сумму награды. Понимая, что нужно что-то срочно предпринимать, Мишка, заметив, что рядовой полицейский принялся собирать улики, быстро прошел вперед и, указывая на окровавленное полено, громко сказал: «Господин полицейский, вы и полено это прихватите. Не хочу кровь варначу в дом нести, а вам для дела пригодится». И, оказавшись рядом с урядником, еле слышно добавил: «Вы, Николай Аристархович, посодействуйте в получении премии, а за мной дело не встанет. Отблагодарю». В ответ тот лишь едва заметно усмехнулся в усы и слегка прикрыл глаза, давая понять, что все услышал. «Ну», — откашлявшись, громко проговорил урядник, — «тут мне все понятно. Варнаки эти чего-то промеж себя не поделили. Вот и закончилось все смертоубийством. Так что премия за обнаружение особо опасных каторжников тебе причитаться должна. Честь по чести. Так начальству и доложу. Думаю, через недельку ответы получим. Показания я с тебя снял. За телами приедут скоро. Я из больницы телегу уже вызвал. Более на тут делать нечего, так что заканчивайте и пошли». Последняя фраза предназначалась двум полицейским, продолжавшим осматривать место происшествия. Словно в ответ на его слова у ворот остановилась телега, и Мишка бросился открывать. Спустя еще 20 минут о случившемся напоминала только кровавая лужа на земле. Подхватив лопату, Мишка срезал испоганенный кусок земли и, отнеся его за отхожее место, отправился в дом.